Он высветился в видеоискателе красным цветом на зеленом фоне. «Теперь мы в радиусе стрельбы, видишь?» — предупредил Рорк. «Взяла одного ублюдка на мушку. Ближе, подонок, чуть ближе!» — шепотом произнесла она, словно боясь спугнуть цель. Ева выстрелила и отчетливо увидела, что попала в середину туловища дроида. Она даже не успела почувствовать отдачу от выстрела в плечо, как Рорк положил вертолет в крутой вираж. «Теперь они знают, что мы здесь!» — крикнул он. «Сейчас второй дроид огибает статую, одна из целей внутри быстро спускается вниз». «Значит, нам нужно быть шустрее», — сказала Ева. «Слушай, у него тоже дальнобойный вариант», — воскликнул Рорк, когда в нескольких сантиметрах от лобового стекла кабины пролетел световой шар выстрела. «Придется увертываться, выруби его поскорее». Вертолет стал вилять и приплясывать на лету. Ева покрепче зацепилась ногой за основание кресла. «Я взяла его». Она выстрелила, но увидела, что заряд попал в землю, и цель ушла от поражения. Ругнувшись, Ева задержала дыхание и прицелилась вновь. На сей раз выстрел попал дроиду в грудь. Поднявшись с пола и схватившись за ручку дверцы, она крикнула Рорку. «Сажай эту леталку на землю и постарайся раздолбать их вертолет. Если они зависят от своего транспорта, то еще дважды подумают, прежде чем взрывать статую. Сколько могу, буду держать их от тебя подальше». Ева смотрела, как стремительно приближается земля, и все равно посадка казалась ей слишком медленной. Рорк бросил на нее настороженный взгляд. «Ева, ради бога, подожди, пока я приземлюсь». «Рорк, часы тикают!» — крикнула она и выпрыгнула наружу. Ева сумела сгруппироваться, но острая боль все же пронзила ее. С оружием на изготовку она зигзагами побежала к входу в статую. Мимо нее пронесся жаркий вихрь. Ева упала на землю, быстро перекатилась и сделала ответный выстрел. Вскочив на ноги, она рванула на себя экипировку и выхватила полицейское оружие. Подбегая к входу, она выстрелила в дверь уже с обеих рук. Оказавшись внутри помещения, Ева огляделась, и в этот момент в нее выстрелили откуда-то сверху. Ева подняла голову и на первой площадке лестницы увидела Клариссу в полном боевом снаряжении — с полевым лазерным пистолетом в руке. «Кларисса, все кончено!» — крикнула Ева. «Мы обнаружили твою потайную комнату, раскодировали твой банк данных и твои сообщения в Монтану. Все это ведет нас прямо к Хенсону и остальным. Сейчас сотни копов уже направляется по адресам». Снаружи прогремел мощный взрыв и мелькнула яркая вспышка света. Ева поняла, что Рорк справился с чужим вертолетом. «Ты слышишь?» — снова крикнула она наверх. «Это накрылся твой транспорт. Ты не сможешь выбраться с острова. Брось свою затею и сдавайся. Мы сделаем все, что собирались сделать. Это завещал мне мой отец. От этого места не останется ничего, кроме пепла». Сказав это, Клариса опять выстрелила, но Еве удалось увернуться. Пытаясь слиться со стеной, она увидела на противоположной стене первое взрывное устройство в виде маленькой металлической коробочки, на которой мигал красный световой сигнал. Первой ее мыслью было «Таймер? Отсчет времени?» Стараясь не сбиться во взятом ей темпе диалога с Клариссой, Ева сказала. «Все то, чего он хотел добиться, обречено на провал!» — крикнула она. «Он потерпел неудачу и погиб». «Я займу его место. Мы Кассандра», — ответила Клариса. Она вновь выстрелила в сторону Евы и бросилась вверх по лестнице. Пролетевший совсем близко от Евы огненный шар обжег дыхание и слизистую оболочку глаз. Ей стало трудно подниматься. Старая металлическая винтовая лестница внутри статуи казалась бесконечной. Ева слышала, как Клариса окликает своего мужа, призывая его к уничтожению всего, к смерти во имя славы. И тут Ева увидела второе взрывное устройство. На какой-то момент она замешкалась, решая, не попытаться ли обезвредить его самой, и это спасло ее. Прямо перед ней просвистел лазерный заряд, выбив три металлические ступеньки. Сверху донеслось: «Мой отец был великим человеком, божеством. Его убили фашистские службы коррумпированной власти. Он стоял за угнетенный народ. «Он убивал детей, женщин, стариков!» — крикнула в ответ Ева. «Это и есть народ!» «Это всего лишь жертвы справедливой войны!» Вывернувшись из укрытия, Ева выстрелила наугад туда, откуда доносились возгласы, и услышала вскрик. То ли от ярости, то ли от боли. Но Клариса продолжала подниматься наверх. И Ева увидела по пути третье устройство. Она подумала, что с первым зарядом, видимо, уже справился Рорк. Снизу не слышалось ни выстрелов, ни звуков борьбы. Ева быстро взглянула на часы. До прибытия поддержки оставалось 6 минут. Икры ног онемели, дыхание было на исходе. На какой-то момент ей показалось, что она сейчас потеряет сознание. Оружие в руках будто потяжелело и увеличилось в размерах. Она прислонилась к стене, чтобы перевести дыхание, и услышала какое-то движение внизу. «Рорк, ты!» — крикнула она, собрав последние силы. «Первый заряд я обезвредил, двигаясь ко второму. У них здесь, оказывается, все поставлено на таймеры на 18:00. Полный заряд и синхронизация». Его голос звучал хладнокровно и деловито. Ева опять взглянула на часы, поняла, что осталось 10 минут, и снова стала подниматься бегом по лестнице. Четвертое взрывное устройство она даже не разглядывала. Ее задачей были Брэнсоны. Она добралась до самой верхней площадки только на нервной энергии. Ноги были как ватные и уже ничего не чувствовали. После полутемной лестницы она увидела ослепительную панораму города сквозь окна обозрения и пятое взрывное устройство. Оно находилось в неподвижной части Венца Свободы. «Клариса, умереть здесь не значит довершить отцовское дело!» — крикнула Ева, осторожно передвигаясь вдоль стены. «Это будет самый великий момент истории — разрушение излюбленных символов города. Статуя разлетится на кусочки, и имя моего отца узнает весь мир». «Но как об этом кто-нибудь узнает, если ты окажешься погребенной под тоннами камня и стали? Мы не одиноки. Остальных участников твоей группы в данный момент уже отлавливают», — сказала Ева. Она снова взглянула на часы и почувствовала, как по спине покатились капли холодного пота. «И Хенсона», — добавила она, решив, что это имя встряхнет Кларису. «Мы знаем, где он». «Вам никогда не взять его!» Вне себя от злости Клариса выстрелила и снова закричала. «Он был самым верным другом моего отца. Он воспитал меня и довершил мое обучение. Хенсон пожертвовал своей дочерью ради общего дела. Мэйдия умерла за меня. Мы слышали взрыв за несколько кварталов. Я видела, что сделали эти свиньи». «Итак, тебя взял Хенсон. А как насчет твоей матери?» «Никчемная сука! Я с удовольствием убила бы ее сама и посмотрела бы, как она сдохнет. Отец использовал ее лишь как сосуд, не более того. Когда мы с братом немного подросли, он забрал нас к себе, чтобы учить и тренировать. Но главной его надеждой была я. Другие видели во мне только хорошенькую девочку с нежным голосом, а он знал, что я солдат, его богиня войны. Это знал он, знал Хенсон и знал человек, которого я избрала своим мужем». «Брэнсон!» Ева спохватилась, что совсем забыла о нем, и спросила. «Значит, и он был соучастником во всем этом деле?» «Конечно, я никогда бы не связала свою жизнь с недостойным человеком. Я могла бы убедить в обратном таких людей, как Зак, трогательный, доверчивый и мечтательный мальчик. Только благодаря беде сработали заключительные стадии нашего плана. Но Брэнсонов больше нет, они умерли. Основная часть их денег на закрытых счетах. Мы продолжим нашу миссию в другом месте, под другими именами. Не обольщайтесь, всему этому пришел конец», — сказала Ева. Она услышала сзади звук шагов на лестнице. Настало время действовать. «Я не боюсь умереть здесь», — заявила Клариса. «Прекрасно». Ева выскочила из укрытия и выстрелила. Удар сбил Кларису с ног, на бедре ее появилось кровавое пятно. Ева вышибла из ее рук оружие со словами: «Но я предпочитаю, чтобы ты жила, жила за решеткой много-много лет». «Ты тоже здесь умрешь», — ловя ртом воздух, проговорила Клариса. «Черта с два, у меня есть скрытое преимущество». Ева обернулась на звук шагов. В лестничном проеме появился Рорк. Но вдруг Ева увидела какое-то движение за его спиной.